Утром Марио помогает мне купить велосипед. Как и подобает почти итальянцу, он говорит: «Я тут знаю одного парня». И ведет меня в магазин своего двоюродного брата, где я покупаю отличный горный байк, шлем, замок и корзинку, и все чуть меньше, чем за полтинник. Теперь в моем новом городе Убуде я на колесах. Хоть моя подвижность и ограничивается соображениями безопасности на здешних дорогах, которые все как одна узкие, петляющие, в ужасном состоянии и прудят мотоциклами, грузовиками и туристическими автобусами. После обеда еду в деревню Китута, чтобы провести с лекарем первый день наших... Уж не знаю, чем мы там будем заниматься. Честно, не знаю. Английский учить? Медитировать? По-стариковски сидеть на крылечке? Понятия не имею, какие у Китута на мой счет планы. Я просто рада, что он согласился пустить меня в свою жизнь. По приезде оказывается, что у Китута гости. Небольшое семейство деревенских с Бали привели годовалую дочь старику на лечение. У несчастной малышки режутся зубки. Она уже несколько ночей подряд плачет, не переставая. Отец ребенка, красивый молодой человек в саронге, с мускулистыми икрами, как у статуи героя войны советских времен. Мать, застенчивая красавица, смотрит на меня из-под робко опущенных век. Родители принесли Китуту небольшую плату за услуги — 2000 рупий. В пересчете около 25 центов, в самодельной корзиночке из пальмовых листьев, размером чуть больше пепельницы, что стоит в баре нашего отеля. Кроме денег, там лежит цветок и несколько рисинок. Их бедность составляет резкий контраст с другой, более обеспеченной семьей из Денпасара, главного города Бали. Они приехали к Китуту в тот же день позже, и мать несла на голове трехэтажную корзинку, полную фруктов и цветов. А еще там была жареная утка. Такой шикарный и впечатляющий головной убор заставил бы Кармен Миранду престыженно опустить голову. С посетителями Китут спокоен и вежлив. Он выслушивает рассказ родителей о самочувствии малышки, после чего заглядывает в сундучок на крыльце и достает ветхий манускрипт, заполненный крошечными буковками на балинезийской версии санскрита. Он сверяется с книгой, как ученый, в поисках сочетаний букв, которое бы его удовлетворило, и одновременно разговаривает с родителями и смеется. Затем вырывает чистый листок из блокнота с лягушонком Кермитом и объясняет мне, что сейчас выпишет малышке рецепт. Китут заявляет, что вдобавок к режущимся зубкам ребенка терзает низший демон. Чтобы снять боль от зубок, советует он родителям, достаточно втирать в десны отжатый сок красного лука. Но чтобы умилостивить демона, понадобится сделать подношение, принеся в жертву маленького цыпленка и поросенка и кусок пирога, испеченного со специальными травами, которые наверняка растут на аптекарской грядке у бабушки. Причем еда не будет выброшена. На Бали после церемонии подношения семьям позволено съесть собственные жертвы богам, так как жертва приносится на метафизическом, а не физическом уровне. Балинезийцы рассуждают так: Бог забирает то, что принадлежит ему, акт подношения, а человек, соответственно, то, что принадлежит человеку, то есть саму пищу. Выписав рецепт, Китут поворачивается к нам спиной, наливает воду в миску и запивает пронзительную мантру, пробирающую до самых костей. Затем окропляет ребенка водой, теперь наделенной священной силой. И хотя малышке всего год, она уже знает, как принимать святое благословение по традиционному балинезийскому обряду. Мать держит ее, и малышка протягивает пухлые ручки, ждет, пока в них льется вода, делает один глоток, второй, а остальное выплескивает на макушку. Безупречно исполненный ритуал. Она ничуть не боится беззубого старика, распевающего над ней мантры. Китут берет оставшуюся святую воду и наливает ее в маленький полиэтиленовый пакет для бутербродов. Завязывает и вручает родителям, которые позднее найдут ей применение. Уходя, мать уносит пакет. Это выглядит так, словно она только что выиграла золотую рыбку на городской ярмарке, но забыла взять ее с собой. Китут Лиер уделил семье около 40 минут безраздельного внимания. И все за плату примерно в 25 центов. Да и если бы денег у них не было, он сделал бы то же самое, ведь это его врачебный долг. Никому нельзя отказывать, иначе боги лишат его дара врачевания. В день к Китуту приходят около 10 таких пациентов, балинезийцев, которым нужна его помощь и совет по религиозному или медицинскому вопросу. В самые благоприятные дни, когда всем хочется получить особое благословение, посетителей набирается более 100. И как вы не устаете? Это мое призвание. В тот день к нам наведываются еще несколько пациентов. Но выпадает и время побыть наедине, на крылечке. Мне так спокойно с этим стариком, как с родным дедушкой. Он преподает мне первый урок болинезийской медитации. Есть много способов приблизиться к Богу, объясняет он, но большинство из них слишком сложны для западного человека. Поэтому он обучит меня простой медитации. А суть ее, собственно, в том, чтобы просто молча сидеть и улыбаться. Я в восторге от этого метода. Даже объясняя его, Китут смеется. Сидеть и улыбаться — прекрасная медитация. В Индии ты изучала йогу? Да, Китут. Можно, конечно, и йогой заниматься, говорит он. Но слишком уж это сложно. Китут с трудом принимает скрюченную позу лотоса и морщит лицо, комично изображая натугу, точно у него запор. Потом освобождает ноги, смеется и спрашивает. Почему у йогов всегда такое серьезное лицо? Если будешь ходить с таким серьезным лицом, отпугнешь всю хорошую энергию. Медитировать нужно, улыбаясь. Улыбайся лицом, улыбайся разумом, и положительная энергия сама придет и вымоет всю грязь. Пусть улыбается даже твоя печень. Попробуй сегодня в отеле. Только не спеши и не старайся чрезмерно. Будешь слишком серьезной — заболеешь. Улыбка притягивает хорошую энергию. На сегодня все. Увидимся. Приходи завтра. Очень рад был повидаться, Лис. И сделай доброе дело. Если кто из твоих друзей с Запада приедет на Бали, пусть приходит ко мне за предсказаниями по руке. В кармане совсем пусто с тех пор, как взорвались те бомбы.